Зато остались предметы для общего развития, фехтование, танцы и изящные искусства, куда свалили в кучу рисование, музыку и стихосложение. Пользу фехтования я с недавних пор оспаривать не собирался, танцы вызывали досаду из-за потерянного времени и необходимости следить за тем, чтобы держать дистанцию с партнершами, и в прямом, и в переносном смысле. С искусствами же было все неоднозначно. Музыку и стихосложение мне пообещали за честь за песни, авторство которых было утверждено за мною документально, то вот рисование, вспоминая зимние страдания над изображением Рысюхи, заранее вызывало тоску и печаль. Разве что схитрить и увлечься металлографией, изготавливая изображения из металлических порошков, не прокатит. Преподавателю нужно не получить от вас некоторое количество художественных изделий, а обучить определенным техникам и владению предусмотренными программой инструментами. Художественная ценность полученного результат для них даже не вторична, она где-то месте на пятом. Так что, можно не стараться, наоборот, стараться надо, причем так, чтобы старания были заметными и постоянными. А вот их результат уже не столь важен. Если вариант старался, но не получилось, практически гарантирует зачет, то в случае левой лапой на отцепись нарисовал картину, пересдача более чем вероятна, даже если картина будет хорошей. Вот откуда ты все это знаешь? Личный опыт, опыт детей, ну, и супруга, учительница, как и родная бабушка и старшая сестра тещи, и участие, в качестве ассистента, в подготовке материалов для жены. Она у меня и в журналах печаталась, и в конференциях, и на конкурсах призовые места занимала. Но вот с набором текста, точнее, с работой в текстовых редакторах, у нее была беда. Приходилось помогать, ну, кое-что и запомнилось. Ясно. Значит, буду не просто позориться, а делать это старательно. Неделя пролетела вообще незаметно. Настолько, что в пятницу только после того, как позвонили из ателье с вопросом, почему не забираю свой заказ, вспомнил, что неделю назад, сразу после разговора с Машей, отдал привести в порядок парадную форму. И порадовался, что сделал это тогда, потому что потом забыл об одежде для бала полностью, утонув в учебе. Могло быть действительно мучительно больно, причем не только в переносном смысле. Бал занимал 2 дня, но при этом в первый день начинался в 3 часа после полудня. Так что было время и выспаться, и привести себя в порядок, и понервничать, и порепетировать. Вот чтобы помешать моей мурмуське переживать на ровном месте, и чтобы вместе с ней прибыть на репетицию, я и ехал в Могилев в 11:00 утра. Честно сказать, я и сам понемногу начал дергаться и нервничать насчет того, как пройдет выступление, как публика примет мой вальс и как ко всему этому в итоге отнесется администрация академии во главе с ректором. Дед это заметил и попытался отвлечь разговором. «Вот скажи мне, Юра, как так получилось, что у вас входные дни называются точно так же, как у нас? Будни тебя не интересуют, так с ними все понятно, просто от порядкового номера. Но вот суббота и воскресенье, как у нас их появление в языке намертво завязано на приход христианства, у вас такого нет и никогда не было. Так откуда же? Суббота происходит от какого-то древнего языка, шуббат там означает отдых вроде как. Не шуббат, а шаббат, это из древнееврейского. Вопрос как, зачем и почему это слово попало оттуда сюда и здесь прижилось? Понятия не имею. Зато с воскресеньем все проще. Это нынешний император ввел в обращение давно уже. До того последний день недели назывался знаешь как, внучек, ты меня за маразматика-то не держи. И белорусский я знаю один. Да, точно. Ну вот, и неделя называлась неделя, и последний день, тоже неделя. Путались все время от времени. В конце концов Петру Алексеевичу это надоело, и он повелел переименовать одну из недель. Дьяки думные 3 года спорили, что переименовывать и как, но ни до чего не договорились. Тогда император, по легенде, глядя на похмеляющегося утром друга, спросил его: «Что, Илюха, воскресаешь после вчерашнего?» И, повернувшись к прочим, сказал: «Повелеваю последний день недели, день отдыха, именовать воскресением в знак того, что он даден на то, дабы восстать как птица Феникс к новым трудам». Да, легенда забавная, не спорю, но какое-то совпадение маловероятное получается, на мой взгляд. Просто ты, старый параноик, даже если ты точно знаешь, что у тебя паранойя, это еще не значит, что на самом деле за тобой не следят. В квартире Мурлыкиных дым стоял коромыслом. Семейство, точнее, его женская часть, металась по квартире в состоянии тихой паники. Даже Мивекула, казалось, заразилась общим настроением и бегала туда-сюда с заносами на поворотах. Подрезанные когти не давали надежно уцепиться за скользкий паркет. Уровень неадекватности можно было оценить хотя бы потому, что Василиса оставила кондитерское подношение в прихожей, а потом унесла на кухню, при этом спрятав где-то левую туфлю, которую потом искали полчаса всей семьей. Маша встретила меня с ужасом в глазах. «Юра, ты не готов, ты в этом на бал. Успокойся, парадная форма висит в фургоне. Вчера забрал из ателье после чистки и подгонки. Померил, все проверил и упаковал обратно в чехол при помощи горничной. Паника из глаз ушла, озабоченность осталась, и Маша тут же куда-то убежала. Я поначалу пытался как-то помочь, несмотря на то, что дед меня отговаривал, но быстро понял, что никакие мои усилия не приводят к уменьшению хаоса и паники. Не перестанешь участвовать во всем этом бардаке, еще и виноват окажешься. В чем? Да в чем угодно и во всем сразу. Не обращай внимания, это входит в программу. Соберутся и успеют, поверь на слово. Иди лучше, с Василичем посиди, ему очень нужно с кем-то относительно вменяемым пообщаться. Спасибо за комплимент, я про относительно вменяемого. В общем, через 15 минут после приезда я уже сидел в кабинете у Мурлыкина. Он как раз закончил заряжать рябиной на коньяке специальную фляжку для скрытого ношения и предложил остаток жидкости употребить на месте, для лечения нервов. «Юра, ты не представляешь, что тут творится. Он вот так вот третьи сутки носится, с перерывом на учебу. И если на неделе я хоть на службу сбежать мог, то сегодня вообще беда». В 12 часов в кабинет ворвались Маша с мамой. «Вы что сидите?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Уже выходить пора, а вы не готовы. Надо еще извозчиков найти, причем таких, чтоб можно было платье не помять и не испачкать». «Зачем?» С непоколебимым спокойствием спросил Василий Васильевич. «Что зачем? Что именно тебе зачем?» «Вся суета. Маше назначено явиться для репетиции к третьим воротам к часу 15. Юра на своем фургоне довезет за 15 минут. Еще 15 минут положим на всякие случайности. Выходим в 12:45 и все спокойно успеваем. А чтобы платья не помять и не испачкать, их сейчас можно снять и спрятать в чехлы», — рискнул добавить идею я. «И где мы переодеваться будем?» «В кустиках, в фургоне. Места там вполне достаточно, особенно если столик убрать. У Маши, как имеющий опыт поездок на моем автомобиле, пусть и предыдущей версии, взгляд прояснился раньше, чем у тещи». «Точно. Мы с Юркой переоденемся первыми и пойдем на репетицию, ключи от фургона оставим папе, он потом закроет. И в случае чего, можно будет вернуться туда, чтобы отдохнуть, а еще чтобы умыться, или привести в порядок себя и одежду. Я там приделал умывальник и взял с собой утюг на мокрах, специально вчера после ателье купил. Понятное дело, что до без четверти час никто не досидел, уже через 20 минут мы выезжали со двора. Правда, Мурлыкин это предвидел, и едва дамы вышли из кабинета, тут же потянул меня обуваться и собираться со словами: «Не вытерпит они, полчаса не выдержат, хорошо, если четверть, точнее, терпеть вообще не будут, платья снимут и прибегут требовать отъезда». И оказался прав, многолетний опыт, как-никак. Василий Васильевич сел впереди, показывать дорогу. Дамы, за исключением кошки, оставленной дома и явно недовольной такой дискриминацией, она же бегала ничуть не меньше остальных, старалась, устроились в салоне по две на диван. Платья на плечиках частично развешали на ручках рундуков, что размещались над дверями и окнами, а теща свое держала в руках. Доехали мы даже быстрее заявленных ранее 15 минут. Потом пассажирки вышли из салона, давая мне возможность переодеться, на что я потратил 3 минуты. А вот Маша при помощи мамы переодевалась больше 20, так что Мурлыкину пришлось стучать в дверь и предупреждать, что уже опаздываем. Как потом сказала Маша, они решили на скорую руку кое-что поправить. Пока Маша переодевалась, к нам направился было постовой полицейский, заинтересовавшийся странными шевелениями около непривычно выглядящего автомобиля, но Василий Васильевич перенял его на пути и продемонстрировал свои документы, после чего служитель полиции козырнул и вернулся на пост, старательно не глядя в нашу сторону. «Не знаю, что ему сказал тесте, что тот придумал себе сам, и знать не хочу». Как итог, около входа мы оказались за 10 минут до назначенного времени и при этом были последними, если не считать отсутствовавшего профессора. Причем из девушек только Маша была при полном параде, остальные или несли сценические костюмы в руках, или в лучшем случае переоделись частично, и, разумеется, это отметили. «О, Мурка, ты что, так вот при параде через город ехала?» «Нет, здесь переоделась. На улице ты озверела, что ли?» «Сдурела? В авто у жениха моего. Там же тесно и неудобно. Это смотря какой автомобиль». Но похвастаться Маше не дали, к моему облегчению. Калитка открылась, и оттуда в сопровождении служителя выглянул Лебединский. «Все в сборе? Тогда идем за мной, прогоним разок композицию, потом переоденемся и пройдем еще раз по проблемным моментам». Репетировать мы пришли в какой-то небольшой зал, как я понял, участников открывающего бал концерта вместе до последнего не сводили почему-то. И прошло все как обычно, за одним исключением. Лебединский похвастался новым микрофоном. «Артефактная вещь, работает без провода, на расстоянии до 30 метров от приемного артефакта без потери качества звука. Можно ходить по сцене, не таская за собой провод и не думая о том, как в нем не запутаться самому и не запутать остальных. Замечательная штука. Сама репетиция прошла, на мой взгляд, идеально, но профессоры и хореографы нашли, к чему придраться, пусть и по мелочи, не исключено, что в чисто воспитательных целях, да и сам главарь нашей банды подтвердил это. Ну, что ж, думаю, шанс занять достойное место у нас есть. Здесь что, еще и конкурсная программа есть? Не успел я открыть рот, чтобы спросить об этом, как мне в бок врезался локоток Маши, прошипевший: «Не позорь меня, пошли на улицу, пока тут все переодеваются, я тебе расскажу». Выяснилось, что да, конкурс, потому всех и разводит по месту и по времени. Мы, в частности, должны освободить помещение для следующих желающих порепетировать. Один приз вручает сам губернатор, у него там целое жюри сидит, где обычно и наш профессор присутствует. Второй, по решению гостей, у них на билетах есть специальные корешки, при помощи которых как-то там можно проголосовать. В детали я не вдавался, незачем. Зато спросил у вышедшего на свежий воздух профессора, какие мы в очереди на выступление. Последнее, аво, для концерта, да, аво, самое почетное место, здесь же, бабка надвое сказала. Наш номер запланирован как переходный от концертной части к танцевальной, мы вроде как закрываем одну и начинаем другую. Многие гости к тому времени уже успеют потратить свой корешки, а особо одаренные могут и не понять, что это еще конкурсный номер. Вряд ли, ведущие вечера будут же объявлять, и после номера представлять участников. Но вот перенервничать наши студенты могут, и перегореть тоже. А где мы будем во время выступлений? В зале или за кулисами где-то? Речь губернатора будем слушать на сцене, потом пойдем в свою гримерку. Ну, это условно так называю, просто комната, которую нам выделит. Нас же толпа здоровая, одних танцоров 2,5 десятка. Поверь, это еще нормально. Тут бывают коллективы по 150 участников, и даже больше. Какой-нибудь армейский хор с их же оркестром. И что, чужих выступлений вообще не увидим. Можно из-за кулис посмотреть. Главное, толпами не ходить и никому не мешать. А послушайте, из своей комнаты можно будет, особенно если дверь открыть. 1,5 часа в ожидании, в одном помещении. Да уж, боюсь, перенервничают девчата. Они как раз привычные, опыт выступлений того или иного рода есть у всех. Я больше за парней из твоей академии переживаю. Если я надеялся до начала концерта погулять с Машей по парку, а то и сбегать к фургону за успокоительным, несколько полуштофов брусничной и голубичной настойки ждали в холодильнике своего часа, чтобы или отметить успех, или скрасить неудачу, то зря. Во-первых, входы-выходы перекрыли до начала танцев, это потом по билету можно будет сходить за ограду и вернуться. А кроме того, уже за полчаса до начала нас всех выгнали на сцену и начали в буквальном смысле слова строить на ней. Занавес оставался закрытым, но сквозь него было слышно, как в зале собирается народ, гул голосов все усиливался, добавляя нервозности. В итоге к приходу губернатора несколько человек даже теряли сознание, не то от духоты, не то от переживаний. К счастью, у нас потерь не было, как и у военного училища, а пострадавшим была оперативно оказана помощь, причем не просто ваткой с нашатырем, а еще и маг жизни работал. И вот по сцене последний раз пробежал какой-то до поносу важный дед, да, служитель, проверяя, кто как стоит. Занавес двинулся в стороны, открывая нам зал и авансцену с губернатором и его свитой, включающие ректоров всех учебных заведений, участвующих в программе. Зазвучали фанфары, бал начался. Один в белорусском «До сих пор воскресенье», Нядзиля – день, в который ничего не надо делать, а неделя – тыбзинь, потому и путаницы нет. Кстати, понедельник – это то, что после недели, следы от старого наименования седьмого дня остались в названии первого. Глава 19. Точнее, началось выступление губернатора, не входящее в конкурсную программу. Понимал, наверное, что много голосов не получит. Да, я тоже нервничаю, поэтому из меня и лезут такие пошлые шуточки. Дядька минут 20 рассказывал всем, как крут император, как крут он сам, в качестве представителя оного, какой крутой бал нас ждет и какие крутые гости, раз удостоились приглашения сюда. Ну, это еще умеренно, и по времени, и по восхвалениям себя и начальства. А вот что неумеренно, это мои заимствования твоих выражений. Только сейчас поймал себя на машинальном использовании очередного твоего словечка, я про круто, если ты не понял. Мы все это время стояли и стояли. Не завидую первым выступающим, особенно если у них танец. С другой стороны, маги жизни же должны быть в наличии. Думаю, организаторы или руководители выступающих не глупее меня. В общем, под всеобщие аплодисменты я выбросил из головы чужие проблемы, своих хватает, даже поделиться могу. В комнате половина участников начала активно нервничать и теребить тех, кто бегали к кулисам, посмотреть на конкурентов, а потом возвращались обратно, принося не столько новости, сколько нервозность. Надо это как-то пресекать, вот только какое занятие придумать для всех, было бы нас не больше десятка, в карты сыграли бы, а так, не море волнуется раз же устраивать, в самом-то деле, и в фургон за успокоительным не сбегаешь, надо было сразу с собой брать, хотя, что это я, нас чуть больше 40 человек, по стопке на нос, 4 литра нужно, даже если девушкам вдвое меньше, минимум 5 штофов. В принципе, в саквояж могло бы и войти. Ладно, хватит о том, что могло быть, надо думать, что делать сейчас. Лебединский куда-то ушуршал по каким-то организационным делам, возможно, по старой памяти и около жюри покрутится. Хореографы самоустранились, уселись вдвоем в углу и увлеченно общались о чем-то о своем. Оставался дирижер, но он тоже выглядел несколько растерянным. Однако, как ни крути, но господин Зыков один оставался единственным потенциальным союзником в борьбе с паникой. Савелий Никитич, с этим надо что-то делать. С чем именно? С постепенно нарастающей паникой. Надо или чем-то занять, чтобы не было времени на переживания, или чем-то отвлечь. Согласен, безделье разрушительно. Но репетицию тут не устроишь, да и лишней она будет. Да уж, репетиция может наоборот усугубить мысли о предстоящем выступлении. И успокоительное недоступно, в фургоне лежит. Если вы про алкоголь, то оно и к лучшему. Он на всех действует по-своему, особенно на нервной почве, даже в очень малых дозах. Но что же будем делать? Во-первых, надо как-то пересечь эти забеги за новой порцией паники и придумать какое-то развлечение. О, у вас гитара есть? Найдем. А что? Да сыграю регату. По смыслу вроде как хорошо ложится, насчет наесться впрок. Потом, как пойдет, в крайнем случае будем новую распевку учить, но при этом наши танцоры не у дел остаются. Не сразу, но понемногу удалось перетянуть внимание на себя, пришлось даже спеть новую для этого коллектива песню из числа тех, что пел в Смолевичах на пляже, но в итоге на тот момент, когда нас пришли звать на сцену, вся компания даже без моего участия бодро горланила йо-хо-хо. И бутылка рома так увлеченно, что посыльного не сразу и заметили. Он, вроде, даже немного обиделся из-за этого. И вот, наконец, наш оркестр занял место на сцене, в связи с конкурсом их в яму не загоняли. Ведущие рассказали все, что положено о совместном проекте двух академий, закрывающем концертную и конкурсную программу. Танцоры разошлись в две противоположные кулисы. Я тоже нашел себе местечко за занавеской. И поехали. На первых же тактах вступления, забыл от переживаний, как его по музыкальной науке называют, парни и девушки двинулись навстречу друг другу, разбираясь по парам и расходясь по заранее указанным местам. Профессор вышел вперед с новым микрофоном, одним своим появлением вызвав оживление среди публики, на ковре из желтых листьев. В этот момент включилась подсветка, бросившая под ноги танцующим парам желтые и оранжевые пятна. Кстати, на даме хореографе от МХАТа платье как раз под описание, простое на вид и крепдышиновое. Отлетал теплый день и хрипло пел саксофон. На этой фразе, точнее, после нее, подключилась Мурка со своим инструментом. Она даже вышла чуть вперед, встав между остальным оркестром и солистом. И со всей округи люди приходили к нам. В этот момент служители убрали шнуры, отгораживавшие танцевальную площадку перед сценой, а профессор сделал манящий жест руками, мол, давайте сюда. Понемногу люди на самом деле приходили к нам, к середине припева на площадке кружилось уже не меньше десятка пар. Профессор обволакивал зал своим голосом и сам купался в волнах эмоций. Он вовсю использовал возможности нового микрофона, то скользя между танцующими студентами, то посылая воздушные поцелуи с края сцены. Во второй половине второго куплета что-то меня насторожило. Точно, дыхание. Он сорвал себе дыхание и сейчас ловит каждую паузу для судорожного вдоха. Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в нем. Все, запыхался профессор. Хоть и пытается это художественно обыграть, показав эмоцию грусти. Сейчас будет довольно длительный проигрыш, но он не успеет отдышаться, а потом, припев, и все. Что делать, припев не должен зазвучать, точно. Я замахал руками, привлекая внимание Зыкова, одновременно показывая знак «Стоп», тыкая рукой в сторону профессора и хватая себя другой рукой за горло, благо, из зала меня не видно. Тот, похоже, и сам слышал, что дело неладно, но не знал, как выкрутиться. И тут мне пришла в голову мысль. Я, убедившись, что дирижер смотрит на меня, ткнул в Машу, показал один палец и жест повторить с уже двумя пальцами. Не знаю, как, но Зыков меня понял. Понял, пересказал все своими знаками музыкантам и Маше. Та обернулась на меня, я постарался всей фигурой, жестами, выражением лица передать ей одно. Давай. И она дала. Повтор второго куплета в виде соло на саксофоне, экспромтом, от души. Не знаю, как она это делала, но порой казалось, что я слышу два саксофона. Профессор, который как раз повернулся лицом к кулисам, выразил сначала удивление, потом облегчение и понимание. Медленно и плавно, не переставая источать улыбки, но, молча и дыша на счет, он вернулся туда, откуда начинал петь. Между тем, где-то на второй части куплета, дирижер дал знак, и к саксофону присоединилась виолончель. Голоса инструментов то сплетались вместе, то спорили, то вновь звучали в унисон. Отдышавшись, Лебединский кивнул Зыкову, и тот, отсчитав нужное количество тактов, запустил задержавшийся припев. Танцоры наши, которым пришлось отплясать так называемый длинный вальс вместо обычного, ничем не выдали удивления, продолжая изображать фарфоровые улыбки. Тем временем вальс закончился. Профессор подошел и что-то сказал ведущему. Тот удивился, пытался тыкать пальцем в сценарий, но Валериан Елизарьевич был напорист, и тот сдался. Началось представление участников номера. Мы имели удовольствие послушать и посмотреть совместное выступление студентов Могилевской художественной академии имени Тапирова и вернувшейся к нам Могилевской хозяйственной академии, под общим руководством профессора Лебединского. Переждали овации в адрес профессора. Вокал. Профессор Лебединский. Новая волна обожания от дам, разумеется. Далее представили оркестр и его руководителя, потом, танцоров, начиная с первой поры, хореографов, они же постановщики танца. Затем наступила моя очередь. Автор вальса, студент второго курса Могилевской хозяйственной академии, Рысюхин Юрий Викентьевич, вышел, раскланялся, удостоившись своей доли аплодисментов. На этом все должно было закончиться, но прозвучало продолжение. Соло на саксофоне, студентка четвертого курса МХАТ, Мурлыкина Мария Васильевна. Удивленная Маша вышла вперед и раскланялась. Общий поклон, все, отстрелялись. Ура! Едва мы зашли за кулисы, Маша бросилась ко мне. Ну, как у меня получилось? Великолепно, захватывающе и просто неописуемо. Не знаю, как другие, я в полном восторге. В этот момент к нам подошел профессор, до того на коротке переговоривший с дирижером, и бросил короткое и тихое спасибо. В ответ я прикрыл глаза, принимая благодарность, на чем мы и разошлись, на сей раз. Маша продолжала. «Ой, тебя спрашивать бесполезно, тебе всегда и все во мне нравится». Мурка коротко клюнула меня поцелуем куда-то между щекой и носом. Я на редкость искренен. «Ладно, сейчас я выпью водички, заскочу в В общем, задержусь еще минут на 10-15 и пойдем искать моих. А результаты конкурса, так завтра же, на закрытии бала. Юра, ты меня шокируешь, как можно настолько не знать деталей того, в чем участвуешь. Мое участие закончилось еще в апреле, с тех пор вместо меня можно было с тем же успехом приносить на репетиции мой портрет. Маша посмеялась, потом стала серьезной. «Зато сегодня ты проявил себя. Если бы не...» Я прижал к ее губкам палец. «А вот об этом мы говорить вслух не будем даже наедине». Мелькнувшее было на лице удивление сменилось пониманием. Она кивнула и тут же, чмокнув меня в другую щеку, скрылась в дамской грим-уборной. Потом пошли искать своих. Василиса на этом балу тоже была в особой роли, роли дебютантки. Это был ее первый взрослый бал, весной не хватало возраста. В этом качестве у нее были свои обязанности в виде количества танцев, своя униформа, регламентированный цвет и фасон платья. Также были особые требования к украшениям, они не допускались, за исключением того, что казалось прически, всякие там гребни и заколки, и то только разрешалась только бижутерия от силы, не крупный жемчуг. Обо всем этом в ходе поисков рассказала Мурка, как и о том, что раньше регламентировалось поведение, одежда и аксессуары на всех балах, сейчас же строгости распространялись лишь на отдельные, значимые выходы в свет. Дебют, первый выход после замужества, в новом статусе, и так далее. Кстати, я не представлял себе, как и где искать Мурлыкиных, кроме как у фургона, но, как оказалось, у Маши с мамой были свои договоренности и на поиски ушло минут 10, включая блуждание за кулисами. Василиса была в восторге, разрумянившаяся, глаза горят, вся сияет. Увидев нас, она подбежала и, едва сдерживая крик, воскликнула: «Маша, сестренка, ну ты дала!» Вася приняла позу саксофонистки и попыталась изобразить звук инструмента через уа-уа-куа-папа. Эта фантастика просто была. А когда тебя со сцены представили, я аж почти пищала. Если бы почти, подключилась к разговору Ира. Верещала так, что уши закладывала. Ну и что, не я одна, кстати говоря. Юра, ты, конечно, тоже молодец, вообще, но Маша сегодня блеснула, жуть. Смотри, чтобы не отбили. Василиса засмеялась и закружилась от избытка чувств. Старшие сестры смотрели на нее с умилением, видимо, вспоминая себя, а мама пыталась напустить на себя строгости, привести поведение дочки в какое-то подобие нормы. Для меня, по сути, это тоже был первый большой бал, в Смолевичах такое если и проводилось, то мы либо не участвовали. Папа, как вдовец, мог себе позволить игнорировать большинство таких развлечений, либо я не понял, что это был бал. Помню только танцевальные вечера в гимназии, где учитель активно бдели за нравственностью. В общем, танцевал и обнимался с Машей, танцевал, без обнимашек уже, с Ириской, с Васей и с будущей тещей. Мурлыкин с удовольствием спихнул бы на меня всю женскую часть семейства, но меня на всех не хватало, так что потанцевать пришлось и ему. И если дамы цеплялись языками со своими подружками, это воспринималось как подарок судьбы. Нет, с Машей потанцевать я бы не против, но, желательно, наедине. В общем, когда у Василия Васильевича опустела его фляжка, меня он тоже пару раз угощал, а Василиса полностью выполнила обязательную программу, все решили выйти на улицу, проветриться. Я же, воспользовавшись ситуацией, привел всех к фургону. Вскоре вокруг него развернулся свой кусочек ночной жизни, а на улице как-то незаметно успело стемнеть. Дверь в салон была открыта, подсветка включена в ночном режиме, позволяя видеть все, что нужно, но не слепя и не превращая ночь в день. Из багажного отделения, помимо напитков, перекочевавших частично в расходный холодильник, частично на стол или в руки желающих, извлек еще одну дедовскую придумку, которую возил в багажном отделении с момента последней переделки фургона, а именно, складные стулья. Дед говорил, что они для рыбалки, но и сейчас им нашлось применение. Мы с Машей сидели на пороге салона, я лениво перебирал струны гитары, невеста прижалась к моему левому боку. Внутри возилась в кухонном уголке Василиса и звенел стеклом Мурлыкин, Екатерина Сергеевна и Иришка устроились в креслах снаружи. Хорошо сидим, как в сказке. Вот, смотри, кругом зачарованный лес, ну, парк за забором и скверик впереди, зато с огоньками на деревьях и фонарями в отдалении, волшебная карета, моя любимая принцесса. Василиса премудрая что-то мудрит, судя по запаху, с кофе, красота. Конечно, приходится мудрить, если некому угостить меня кофе. А он мне нужен, я не собираюсь разменивать первую ночь моего первого взрослого бала на такую пошлость, как сон. Ты, главное, не повтори подвиг одной моей знакомой. Та захотела попробовать кофе с коньяком, как он готовится не знала, но решила, что там хитрого. Намолола кофе, всыпала в турку, залила стаканом коньяка и поставила на огонь. За спиной чем-то поперхнулся будущий тесть. Естественно, через какое-то время пары коньяка вспыхнули. Могло бы получиться эдакое фламбе, если бы загасить хоть тем же полотенцем, но девчонка растерялась, посуду опрокинула. Пожара, к счастью, удалось избежать, но и кухня, и одежда, и прическа пострадали, а про кофе с коньяком она с тех пор и слышать не хочет. А он разве не так готовится? Не успел я подскочить с места, как дело взял в свои руки отец семейства. Теща всполошилась. Какой еще коньяк? Вы что такое там придумали, маленькая она еще? Екатерина Сергеевна, не переживайте. Там коньяка, ложка на чашку кофе или стакан чая. С учетом пропорций разведения крепость напитка получается от 1,5 до 2,5 градусов. Плюс еще при попадании в горячую воду спирт активно испаряется, у него температура кипения намного ниже, чем у воды. В итоге остается не больше 1,5 градусов, в ином кефире больше или в хлебном квасе, если выдержанный. Ну, и ароматические вещества. Теща продолжала сомневаться, но тесть поддержал идею. Правда, себе он пропорцию намешал совсем другую, но на этом мы не стали заострять внимание. А я решился все-таки исполнить еще одну песню из памяти деда, которую он называл то гимном туристов, то гимном бардов. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно два. Шебуршание за спиной понемногу затихло, а после слов и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, Маша подхватила вторым голосом. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Пока я пел, из темноты подтянулись несколько человек гуляющих. Время от времени в отдалении под светом фонарей мелькали полицейские патрули, но близко не подходили, не то потому, что мы вели себя в рамках приличий для сегодняшней ночи, не то не хотели связываться с жандармерией. Тем не менее ощущение безопасности и покоя давали. Вася, ничуть не смущаясь, начала заказывать следующие песни, потом к ней присоединилось и прочее семейство. Наконец, не выдержал и Василий Васильевич. Он наклонился к нам с Машей и спросил, а вальс ваш можете? Почему бы и нет, только подождите, я выйду на улицу, а я саксофон возьму. Теща, когда муж пригласил ее на танец, удивилась и смутилась, но тот смог ее уговорить. Потом на дороге перед фургоном оказалось с полдюжины танцующих пар. В общем, вечер набирал обороты. В бальный зал мы так и не вернулись. Подходили люди, кто-то уходил, кто-то оставался. Откуда-то появились легкие столики, надеюсь, никто ближайшие кафе не разграбил, и плетеные кресла к ним, кто-то принес закуски. Тесть, с моего одобрения, выставил к ним запивку из холодильника, разной крепости. Появление полуштофов вызвало усиление веселья, кто-то даже шашлыки принес. В общем, у нас как-то стихийно возник свой небольшой бал. Я то пел, то пил, то украдкой целовался с Машей в салоне. Расходились мы уже когда начинало светать. Слишком хотелось спать, поэтому никто из нас не рискнул сесть за руль, особенно с учетом наличия на улицах нетрезвых прохожих. Пошли пешком, в расчете потом по дороге поймать извозчиков, а фургон забрать под вечер, после официального закрытия бала. Один зык – одно из названий слепня в белорусском языке. Отсюда глагол «зыковать», который применяется как по отношению к ужаленным насекомым, так и в переносном смысле к не по делу резким людям. Два «да», рано или поздно это должно было случиться, иначе было бы слишком неправдоподобно. Йод. Глава 20. Сначала отправили тещу с засыпавшей на ходу Василисой, потом Ирину с Машей. Мы с Мурлыкиным встретили своего извозчика, когда до дома оставалось от силы треть пути, но усталость пересилила жадность. Когда мы вошли в дом, дочки уже спали. Меня устроили на диване в кабинете господина полковника. Знаменательный день. Впервые остаюсь ночевать в этом доме. Ну, как ночевать? На улице уже почти совсем светло, поспать осталось 5 часов от силы. Только сейчас осознал, что у меня нет с собой никаких вещей на смену, даже пары белья или полотенца для душа. Главное, в фургоне все это имеется, припрятанное в одном из кофров, что стоило взять с собой, теперь даже душ принять непонятно как. Выручил хозяин дома, дал вещи, покупавшиеся когда-то для сына, так что, пока мне обустраивали постель, я успел на скорую руку ополоснуться. Подняли меня в 11 утра, с учетом того, что лег уже после 6, маловато, но гораздо лучше, чем ничего. Жаль, разбудила не Маша, а ее отец, но, возможно, это и к лучшему. Умывание, легкое, чтобы не вспотеть, разминка, и осталось только освежить парадную форму, все равно больше нечего надевать. Бытовая магия, Это классная вещь, и спасибо коллективному бессознательному, что мировой эгрегор не стал привязывать большую часть заклинания из нее к какой-либо стихии. Хотя, насколько я знаю, у многих есть и чисто стихийные аналоги, и кое-кто упорно пользуется только ими. Во второй день бала никакого открытия не было, он считался непрерывным действом, планировалось только закрытие около 3 пополудни. Но были традиции, которые требовали у отлучившихся участников приехать заранее, и уж явно нельзя было опаздывать на финальную часть действа. Те же традиции, кстати, не рекомендовали находиться на балу неотлучно, пусть для сильных одаренных сутки активности не были чем-то особенным. В общем, к часу дня мы уже вновь всем семейством Мурлыкиных, плюс я, минус кошка, были в главном танцевальном зале. Потанцевав полчасика с сестрами и мамой моей невесты, тем самым выполнил норму приличия и вместе с Муркой пошел искать профессора и прочую нашу банду. Лебединского встретили через 1/4 часа, когда махнули рукой на поиски и просто двинулись к сцене. Он, оказывается, тоже бегал по залу и искал участников коллектива. Очень распространенная ошибка. Активно искать должен кто-то один, второй, сидеть на месте и по возможности подавать сигналы. Это и в лесу работает, и в толпе. Иначе можно друг за другом круги наворачивать до бесконечности. Ну, или всем идти к назначенной точке сбора. В данном случае дед вмешался и высказался по делу. «Господин профессор, мы на публике, я в студенческой форме, потому, никакой фамильярности, разумеется, так кругами друг за другом бегать можно до утра. Давайте поставим дежурных у сцены и на входе за кулисы, а сами будем ждать в выделенной нам комнате, разумно. Оркестранты почти все на месте, танцоров отловить осталось, так что пусть хореографы, ваши наши, и стоят на посту». Профессор был радостно возбужден. «Хорошо выступили, достойно. И вальс за вечер 3 раза по просьбе гостей исполняли, правда, без слов и, когда ноты местному оркестру передали, без репетиций, но людям нравилось. Так что достойное место нам обеспечено. Я вчера между делом выяснил у Маши, как тут дела обстоят с призами. Оказалось, что грустно, мест как таковых нет, есть 2 первых, одно по мнению жюри, второе, по голосованию гостей. Потом идет какое-то количество лауреатов, у всех одинаковые дипломы, и остальные, участники с грамотой. Победитель получает денежный приз и какие-то преференции, лауреаты обходятся без денег, участники удостаиваются только грамоты, это считается неудачным выступлением. Может, даже призовое? Нет, это исключено. Увидев мое удивленно разочарованное лицо, профессор поспешил пояснить. Нет-нет, дело не в песне и не в качестве выступления. Жюри отдаст приз коллективу филармонии, те подсуетились, взяли в свой состав родичей 3 из 5 членов жюри, а на роль 2-й солистки, племянницу губернатора. А зрительский приз уйдет полковому хору лейб-гусарского полка, что у нас тут на маневрах. Там шеф полка, родственник императора с титулом светлейшего князя, и лично, хоть и неофициально, чтобы не оттирать менее знатного губернатора от руководства, присутствовал на балу. Его подчиненных и самого императорского родственника наш хозяин бала тоже обидеть не сможет себе позволить. Но звание лауреатов у нас в кармане, это гарантировано. Я чувствовал себя несколько пришибленным от такого разбора ситуации. Дед же только хмыкнул и прокомментировал в том стиле, что бывает, конечно, и хуже, но эти хоть не притворяются. Там в целом спич был нецензурный, потому даю в кратком пересказе. Профессор покосился на меня и добавил: «Вслух такое, конечно, не обсуждается, как правило. Просто те, кто понимают, и так в курсе всех обстоятельств, а кто не понимает, тем и знать не стоит». Намек не болтать я понял, и просто молча кивнул в ответ. Опять, как и вчера, собрались в той же комнате в ожидании вызова на сцену, но атмосфера была совсем другая. На призовое место почти никто не рассчитывал, а отдельным наивным юношам и девушкам тут же тихонько выдавали весь расклад, бывший секретом Полишинеля. В лауреатстве никто не сомневался, так и о чем переживать? Вот если бы всех по местам расставляли, от 1-го до последнего, то тут нервотрепка бы присутствовала. Ко мне подошла делегация из 5 старшекурсников нашей академии. Поздоровались, потом лидер группы спросил: «На ты, как принято между студентами одного вуза? Так это правда, что ты вчерашний вальс написал?» «Да, а что, серьезно? Сам так вот взял и написал?» «Ну, не так вот, у меня и до этого несколько песен было, 2 пластинки вышли, и уже почти распроданы, скоро будут, наверное, переговоры о дополнительном тираже. Один из парней толкнул другого локтем. «Я же тебе говорил, что его Надежда, а ты, да нет, не может быть. И Надежда, и там, где дуб, и пиратские, в общем, почти все, что вчера тут играл. Здорово, слушай». Дальше было несколько минут вольного трепа, к которому присоединилось еще несколько хозяйственников. И тут последовал новый вопрос, заданный с оглядкой. «А с Лебединским что, лично знаком?» «Да, когда-то в поезде вместе ехали, познакомились. Он мне с песнями помогает. У меня же образования музыкального нет, я только на гитаре могу сыграть и рассказать, что я хочу от других инструментов услышать, а он все это нотами записывает. Иногда спорим, один раз даже почти поругались, когда он из Надежды хотел роман сделать. Но вообще, он классный дядька, веселый и добрый». Студенты дружно грянули хохотом, аж до слез из глаз у некоторых. «Ну ты дал, добрый и веселый, ага. Мы точно про одного и того же человека говорим, он нам все кишки выил за лето». Тут на хохот подтянулся сам профессор. «О чем веселье? Может и другим расскажете, а то нам завидно». «Да нет, это так, чисто внутренняя хохма нашей академии», — ответил я, пока остальные пребывали в растерянности, грозящей перейти в панику. «Там без погружения в контекст непонятно будет, что смешно. Долго объяснять, в общем, оно того не стоит. Да, знакомо, есть такое. Ну ладно, веселитесь, пока на сцену не позвали». Дождавшись, пока профессор отойдет, парни выдохнули с облегчением. «Фух, молодец, быстро реагируешь. С такой реакцией наш фехтовальщик тебе что сосватал, рапиру или ее жиздагой? Полуторник кавалерийский, реттеншверт из поздних. Да ладно». Дальше разговор пошел об оружии, сперва холодном, потом огнестрельном. На эти темы в компании сверстников можно говорить и спорить не то, что часами, а годами, так что до момента вызова на сцену время пролетело почти незаметно. Маша, на которую я посматривал краем глаза, о чем-то увлеченно общалась с девушками из оркестра и подтанцовки, похоже, выполняя роль связующего звена между ними. На сцене нас выстроили тем же порядком, что и перед открытием. Губернатор толкнул очередную речь минут на 20 о том, как он рад и горд, как мы должны быть рады и горды тем, что он за нас гордится и как вообще повезло гостям, особенно в этом году, когда нас удостоил визитом. Светлейший князь, когда о нем зашла речь, раскланялся с восторженно рукоплещущей публикой, а губернатор плавно перешел от радости и гордости вообще к конкретным виновникам он их, то есть, к награждению. Приз губернатора ожидаемо ушел в консерваторию. Председатель жюри рассказал про их профессионализм, академический подход и верность традициям. Получать приз, вопреки обыкновениям, вышел не руководитель коллектива, а какая-то девица, видимо, та самая племянница. Однако восторга у губернатора это не вызвало, хоть он и поцеловал ей в щечку. А вот тут консерваторские промахнулись, хотели лизнуть, а получилось, что чуть ли не макнули, продемонстрировав главный свой аргумент. Да, дядюшка солистки явно не в восторге. Потом перешли ко второму призеру, по результатам зрительского голосования. Судя по тому, что губернатор постоянно косил на императорского родственника, неожиданности не ожидается, простите за каламбур. Борьба за сердца гостей нашего бала и приз зрителей развернулась жаркая и равная. До последнего момента было непонятно, кто же выйдет победителем, тогда как обычно это становится довольно очевидным уже при подсчете половины голосов. В этом же году организаторы были в напряжении до последней минуты. В результате с преимуществом всего в 3 голоса победу одержал ранее невиданный у нас участник, объединенный коллектив Художественной академии имени Тапирова и Хозяйственной академии с композицией «Осенний вальс Бастон». Профессор, как и все преподаватели нашей банды, выглядел шокированным, но годы выступления на сцене сказались. Он почти мгновенно взял себя в руки и за призом вышел, профессионально улыбаясь. Он даже выдал, на правах местной знаменитости, короткую ответную речь насчет того, как ему понравился опыт совместной работы, и что он готов принять большинство наших участников к себе на учебу, и что некоторые буквально зарывают свой талант в землю, если вы понимаете, о чем я. Единичные оптимисты в команде ликовали, толкая в бок посрамленных реалистов. В зале стоял гул голосов, видимо, удивленных таким исходом было много. После окончания процедуры раздачи дипломов довольным лауреатам и грамот грустным участникам профессор отправил нас обратно в выделенную команде комнату ожидания со словами «Не расходитесь пока, я кое-что уточню. Я же выцепил пару старшекурсников в помощь и двинулся к своему фургону, поскольку такое дело надо отметить, а охрана на воротах если и осталась, то бдить не будет. Узнав, куда и зачем идем, парни приободрились, но приобрели очень заговорщицкий вид, такой, что даже я бы их заподозрил в чем-то предосудительном. Оказалось, что ночная гулянка сильнее сказалась на запасах, чем я думал. Ну да, там же и Мурлыкин лазал, и девочки минимум разок-другой заглядывали. Тем не менее, хватило. Мы трое взяли по 4 полуштофа всякого разного, я перегрузил очень грустные остатки былой роскоши из ящиков в холодильник, а невесть как попавшая в закрома бутылка ржаной ушла в качестве билета на воротах. Может и так пропустили бы, но если поделиться радостью, то дело будет проще. Стукнув себя по лбу, вернулся к автомобилю и достал стопку из дюжины вложенных одна в одну металлических рюмок, которые наштамповал из обрезков латуни вместо того, чтобы распылить ее на порошок. Кстати, отполированные они блестели почти как золотые. Полностью опять возникшую проблему тар они не решат, но облегчат ситуацию знатно. Наше возвращение с грузом было встречено с равным энтузиазмом всем коллективом, независимо от роли в нем. Рюмок было очень мало, даже с учетом того, что дирижер жестом фокусника достал откуда-то полдюжины серебряных, сделанных по тому же принципу, что и мои, и у некоторых оркестрантов тоже были съемные крышечки на фляжках. Тем не менее, каждый тост приходилось поднимать по нескольку раз, и процесс затянулся, правда, никто на это не обижался. В итоге Лебединский вошел в комнату на середине второго тоста, и тут же замахал руками. «Не прячьтесь, не прячьтесь, лучше и мне налейте, если не жалко. А вам чего именно? У вас тут еще и выбор есть? Хорошо устроились, пока начальник бегает, дела утрясает. Есть клюква с медом, 40 градусов, и голубика с тархуном, 25. Бруснику с мятой и голубику с апельсином девушки забрали, так что это у них просить надо. Надо же, какое богатство. Так, дам грабить не будем. Клюкнуть, конечно, хочется и повод есть, но такое я пробовал, а вот на голубике. Давайте ее». Приняв стаканчик и выслушав тост, профессор выцедил настойку, подумал, пошевелив губами, и выдал вердикт. «А ничего так, оригинально. Ага, судя по этикетке, спонсор вечеринки, Юра Рысюхин. Именно так. На следующих выходных привезу на пробу настойку на изнаночной голубике. Ягод было всего 1,5 литра, пока там постоянный портал построит, сезон закончится, так что следующая партия уже только в следующем году будет, скорее всего. А во, интересно будет попробовать. А что за изнаночная голубика? С какого слоя? С нулевки. Похоже на нашу, только с перцем, точнее, содержит почти такое же вещество, как в красном перце, и по цвету красноватое. Так, это интересно, но сказать хотел другое. Денежный приз в этом году составил 1500 рублей. По традиции эти деньги передаются в академию и тратятся на нужды ансамбля, или хора, и так далее. Предлагаю поделить пополам. Возражение идея не вызвала, особенно с нашей стороны, ведь если делить по числу участников, нам досталось бы меньше. Тут очень вовремя влез со своей шуточкой дед, я даже решил ретранслировать ее во внешний мир. Разделить что-либо на двоих можно несколькими совершенно разными способами. Пополам, поровну, по совести, честно, по справедливости, по-братски. Дальнейшее перечисление вариантов было заглушено смехом слушателей. Тем временем профессор повернулся ко мне и дирижеру и тихонько сказал: «Давайте отойдем в сторонку». Кроме нас двоих он позвал еще обоих хореографов. Своим призовым местом мы обязаны светлейшему князю и его некоторому раздражению поведением отдельных господ офицеров. Вчера во время танцев он сказал одному из них в присутствии рядом заместителя губернатора дословно следующее: «Посредственно выступили, господа, а нечего с похмелья на сцену лезть». Губернатор не мог пойти против мнения родственника императора и заявить, что выступили отлично, равно как и заявить, что все остальные участники хуже, чем посредственности. Но и обижать лейб-гусаров не хотел, там весьма непростые люди служат, не все, но некоторые. Потому и разрыв в голосах обозначили минимальный. Ну, а поскольку другие номера на бис во время танцев не заказывались, или, во всяком случае, не исполнялись, то с победителем вопроса тоже не было. Короче говоря, все, кого это касается, все знают и понимают. Так что ни обиженных, ни завидующих, за исключением разве что болельщиков из числа студентов, не будет, и это не просто хорошо, Я прямо-таки замечательно. Потом Лебединский передал мне чек на 7,5 сотен рублей, выписанный от имени МХАТ, для передачи моему ректору. Да, приз от губернатора тоже был в виде чека, так что делить на всех было бы, мягко говоря, затруднительно. Наш преподаватель танцев, которому я предложил уступить роль гонца с хорошей вестью, почему-то от такой роли категорически отказался. Где ловить графа я не представлял в принципе, контактов личного мобилета у меня не было, так что со спокойной совестью отложил это дело на понедельник, отправившись гулять по городу с Машей, благо, допив принесенное из автомобиля, все разошлись отмечать дальше узкими компаниями. Глава 21. Понедельник оказался днем тяжелым, хоть ничего, казалось бы, не предвещало, даже когда я выходил утром из общежития, направляясь в административный корпус, чтобы отдать ректору наш выигрыш на конкурсе, диплом и чек, и дело не в навалившейся после праздника, казалось, двойным грузом учебе, и не в том, что погода испортилась разом и на лице, и на изнанке. На лице словно рубильник повернули, включив осень. Похолодание со вчерашних 20 и даже 22 до сегодняшних 3-5, да еще с мелким, но густым холодным дождем впечатляло. Я прочувствовал этот переход, когда прошел через портал. Представительская часть находится все же на лицевой стороне мира. Причем если лицевая меня интересовала постольку поскольку, то изнаночная была ближе. Здесь, казалось бы, была первая половина длинного лета, знаменующаяся сбором первого же урожая, но похолодало так же знатно, где-то градусов до 10-12, плюс дожди, короткие, но свирепые, и тоже не особо теплые. Зато вышел с изнанки не в летней форме, а еще и в наброшенном сверху плаще. Хуже были два других обстоятельства. Первое – это болельщики и любопытствующие, которым надо было как минимум поздравить, и эти еще ничего, если не входили в раж, как максимум, назадавать кучу вопросов, включая совершенно неприемлемые с точки зрения приличий, типа того, сколько денег отвалил губернатор и куда я их собираюсь тратить. Эти кадры, простые, как слово грабли, допекли капитально уже к обеду. Хотелось рычать и раздавать пинки, но, нельзя, можно легко прослыть заносчивым засранцем и, прощай, репутация. Второе обстоятельство достало меня из Могилева и заставило после обеда срываться в город, заодно и на перемены в погоде посмотрел, бурно радуясь тому, что у меня есть свой теплый и удобный автомобиль, а просто, позвонили со службы, про которую я начал было забывать, удивлялся только, что это не зовут, нет работы, что ли. Оказалось, что меня с моими метаниями туда-сюда банально потеряли. В Минске считали, что я в Могилеве, а местные думали, что я дома. Как итог, ни те, ни другие и не звонили, пока Пискарского не осенило, что каникулы-то давно закончились. Позвонил и выяснил, где я и что, после чего настоятельно пригласил приехать. Там я получил выволочку, не слишком жесткую, но неприятную и справедливую. Мол, поскольку я хоть и внештатный, но сотрудник, то о своих перемещениях ставить в известность обязан. Ну, а в довесок к выволочке, целый ящик срочных, очень срочных и уже частично просроченных экспертиз. Сделать все сегодня, даже без оформления, было нереально, так что придется приезжать и завтра, и послезавтра. Разве что обрадованный моему появлению, как высочайшему помилованию на эшафоте, Гена Зубы охотно взял на себя подготовку бумаг. Хоть чистовой вариант придется все же как минимум вычитывать мне лично. В общем, неделька начинается так себе. И какое же счастье, что по такой погоде мне не нужно телепаться 1,5-2 часа в одну сторону в холодной пролетке, а можно доехать за 40 минут, а поздно вечером, когда нет толп прохожих и хаотично мечущихся детей, за 30, в теплой и удобной кабине. А упирался-то как, будто тебе тащили кастрировать, причем тупыми ржавыми ножницами и без наркоза. Ну, было дело, так уж меня воспитали. Так неделя и прошла, учеба, работа, дорога между ними. Даже с Машей общался только по мобилету и от силы полчаса в день. Трещинка, появившаяся в наших отношениях после моей неудачной реплики, как-то незаметно рассосалась в ночь бала, что несказанно радовало меня. В пятницу я после учебы заехал на работу, поставил последние подписи под последними документами из накопившейся груды и, оставив фургон во дворе жандармерии, а запасной ключ от него у Мурлыкина, двинулся на вокзал, на тот же поезд, которым добирался в прошлый раз, и который оставил по себе столько впечатлений. В этот раз, однако, поездка отличалась как небо и земля. Попутчиком оказался отставной офицер, который пришел ровно за 15 минут до отправления, быстро переоделся, выпил чаю, прочитал газету и отбился ровно в 22:00, и я охотно последовал его примеру. Разве что вместо чтения газеты занялся уходом за оружием, напоследок под одобрительным взглядом соседа по купе проведя по клинку рукой и прогнав волну заточки. На стоянках тоже никто не орал под окнами, так что мы с соседом оба встали за полчаса до прибытия в Минск, привели себя в порядок, оба оделись в форму, вчера на момент знакомства я уже был в дорожном, оба надели оружие. Сосед молчал, но чуть заметно улыбался при этом. Когда мы взяли почти одинаковые саквояжи, разве что мой оказался заметно новее, улыбки и у меня, и у соседа были уже отчетливо видны. Выйдя на перрон, мы раскланялись и разошлись в разные стороны, он, к ожидавшей ее коляске, я, к уже знакомой возмутительно дорогой гостинице, а куда деваться. За все время поездки мы с попутчиком едва ли обменялись парой десятков фраз, но расстались явно довольные друг другом и знакомством. В 10 утра около гостиницы меня ждал сверкающий серебром пикап с пробеликовым за рулем и поверенным Серебренниковым в салоне, и мы все трое поехали в контору Суслитина обсуждать и, скорее всего, подписывать предварительный договор. Он откроет строителям легальный доступ на мои земли и наизнанку для проведения проектных работ, точнее, для привязки выбранного типового проекта к местности. Выделывать и заказывать индивидуальный проект я не собирался, даже и менять что-то в мелочах вряд ли буду, просто по незнанию могу, улучшая, в своем понимании, какую-то мелочь порушить более важное. Суслитин произвел впечатление на моих спутников, хоть поверенный пытался быть профессионально невозмутимым. Выбрали проект из числа предложенных, обсудили включение в работы строительства моего дома на соседней вершине двойного холма по ранее выкупленному мной проекту, его тоже привез с собой Петр Ильич, включая перенос привязок. Стоимость предварительных работ, включавшая два перехода наизнанку, составляла сумму, которая года полтора назад сильно бы меня испугала, но по сравнению с общей стоимостью проекта. Обсуждение было деловое и конкретное, но даже при полном взаимном стремлении к результату и отсутствии особых противоречий заняло это все почти 4 часа, слишком многое нужно было обсудить на берегу, как выражается дед. Я, кстати, его по неосторожности высказал вслух, и оно очень понравилось участникам. Боюсь, пойдет в народ еще один плод моей неосторожности. В народ – это еще ничего. Вот если плод неосторожности в школу пойдет до того, как ты о нем узнаешь, вот было бы с чего так ржать. А, вышли мы из конторы в начале третьего, в 3 уже высадили Серебренникова у его дома в Смолевичах и поехали в курганы. Домой заезжать не стал, смысла ноль, только время терять и свое, и Егора Фомича, потому как своим ходом мне туда добираться ни на чем, не считая Воронка, но там я с упряжью возиться дольше буду, чем на пикапе ехать. Бабушке только по мобилету рассказал по пути, что и как. Есть свое удобство в том, когда за рулем сидит кто-то другой, хотя иногда прямо зудит внутри от чувства, что я бы тут не так ехал. Это что, когда у тебя стаж вождения большой, то на правом переднем ездить, особенно с неопытным водителем, совсем особое развлечение получается. Ноги сами педали ищут и давят, а руки пытаются руль нащупать. И порой такая паника накрывает от того, что руля и педали нет. Пугаешься не того, что ситуация близкая к аварийной порой, а именно от пропадания органов управления. Жена не ругалась, что ты ее не доверяешь или что невидимый руль крутишь, как псих. Нет, я старался в руках держать что-нибудь, или держаться за что-то, и ноги ставил так, чтобы их не видно было с водительского места. Ехали мы снимать пробу настойки на изнаночных ягодах. Да, кто-то может сказать, что рановато. Домашние настойки на ягодах вызревают от 3 недель до 3 месяцев, причем зависит это не только, а, может и не столько от ягод, сколько от предпочтений мастера. У нас промышленное производство, оно быстрее, пусть на 1,5 литра ягод полный цикл не запустишь, но принципы-то остаются. Во-первых, настаиваем о спирте, у него экстрактивные способности выше. Во-вторых и в дальнейших, есть еще много скучных технических приемов, позволяющих уложить весь процесс с дней в 10-12, так что настойка на самом деле уже 3 дня как готова, но ждали меня. Пропорцию взяли как для клюквы, 0,5 кило ягод на 400 мл спирта, что в пересчете соответствует 1 литру водки. В общем, После выдавливания сока и всех разбавлений должно было получиться ровно 10 полуштофов, малых, разумеется, водочных, продукта крепостью в стандартные у нас для настоек 25 градусов, то есть 6,3 литра. Но для полноты эксперимента решили сделать немного в варианте 40-градусном, так что вышло 6 легких и 2 крепких полуштофа, плюс немножко излишков, которые уже давно бы усохли, если бы люди не боялись отравиться.